Теперь, при ближайшем рассмотрении, я отметил, что глаза у него действительно совершенно необычные. Они словно загипнотизировали меня. Везунчик долго разглядывал меня с таким видом, словно от его одобрения зависела вся моя жизнь. И, наконец, удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям, отчего я вдруг очень обрадовался. Потом он вернулся к Пандоре, завладел ее руками и поднес их к губам, но поцеловал при этом свою собственную руку, некий странный, исключительно австрийский обычай, который мне приходилось наблюдать в Зальцбурге. «Больше я не сочиняю либретто», — продолжил он, — «зато вновь занялся живописью, и мои акварели пользуются определенным успехом. На прошлый Михайлов день мне поручили одну небольшую реставрационную работку в Музее истории искусств, в галерее Рубенса. И однажды вечером я перешел на другую сторону улицы и перед самым закрытием заглянул в Хофбург. Вот тогда-то я обнаружил нечто необычайно интересное. С тех пор все вечера я просиживал в библиотеке, проводя научные изыскания. Я поднялся также по реке до Кремса и посетил монастырь Мелька, обнаружив в его библиотеке весьма интересные рукописи. Мои поиски довели меня даже до Зальцбурга». Он вновь повернулся ко мне. «Я не верю в случайные совпадения, молодой человек», — сообщил мне везунчик. «Я верю только в судьбу. К примеру, весьма примечательно, каких животных вы, мальчики, выбрали для себя из этого карусельного зверинца. На старом верхненемецком орел звучит как «эрн», и Эрнест оседлал именно эту птицу. А ты предпочел волка. Кстати, имя кузена Пандоры Дакиан происходит от слова «даки», так называлось племя людей-волков из древней Фракии, древнейших охотников в Европе. Период ученичества, видите ли, не только развивает умственные способности, но и открывает нам путь к познанию самих себя и нашей истории. Везунчиком меня в шутку называют друзья, а мое христианское имя Адольф восходит к старому верхненемецкому «Атал-Вульф», что означает «высокорожденный» или «избранный судьбой волк». «Волк-счастливчик», вы понимаете? А происхождение моей фамилии, так же как слово «бур», связано со сферой деятельности или обитания. «Хайделлер» значит «пустынник» или «язычник», а «бауэр» — «человек, возделывающий поля». «Пру!» — всплеснув руками, воскликнула я, прерывая историю жизни, которую дядя Лав рассказывал нам в ресторане приюта Солнечной долины. «Попридержи-ка коней, приятель! Ты хочешь сказать, что тем парнем был Адольф Гитлер?» Мой дядя лишь улыбнулся в ответ. Я глянула на Оливера и Бэмби. У них обоих остекленели глаза, точно у форели, вдруг осознавшей, что ее вытащили из воды. «Гаврош, история практически закончена», — сказал Лав. «Для меня уж точно», — сказала я, отодвигая в сторону недоеденный омлет с копченой семгой и вставая из-за стола. «Далеко ли ты собралась?» — жизнерадостно поинтересовался Лав. Оливер теребил салфетку, пытаясь определиться, у кого же он в гостях, у меня или у Лафа. Я махнула ему рукой, чтобы не суетился, и продолжал есть. «Прогуляюсь», — сказала я Лафу. «Мне нужен глоток свежего воздуха, прежде чем ты предложишь проглотить что-нибудь еще». «Больше я не предложу тебе проглотить ничего, кроме шампанского», продолжая улыбаться, сказал он и похлопал меня по здоровой руке. «А потом мне хотелось бы прогуляться вместе с тобой, возможно, даже поплавать в бассейне, пока твой друг будет показывать Бэмби ближайшие склоны, если, разумеется, вы не возражаете». Лав вопросительно взглянул на Оливера, сразу вскочившего из-за стола. Расставшись со свитой суетливых официантов и пережив суматоху переодевания, благодарности и объятий, Бэмби и Оливер исчезли на лыжных склонах. А мы с Лафом направились к расположенному под открытым небом термальному бассейну, отделенному от окружающих гор лишь стеклянными стенами. Там нас встретил Вальга Драгонов с купальными принадлежностями. «Дядя Лав», — сказала я, когда мы с ним, наконец, оказались в уютном уединении теплых, успокаивающих вод минерального источника. «С чего ты вдруг решил поведать нам за завтраком такую странную историю? Оливер, конечно, мой друг, но он еще и мой коллега, и после такой утренней заправки он явно подумает, что моя семейка еще более безумна, чем на самом деле». «Безумно? Я не вижу в моей истории ничего безумного», — возразил Лав. «Все, что я рассказал, истинная правда». Он скрылся под водой, а когда вынырнул, его серебристые, прилипшие к голове волосы подчеркивали великолепные черты его лица и проницательные голубые глаза. Мне подумалось, что в молодости он был настоящим красавцем. Неудивительно, что Пандора влюбилась в него. Не с этого ли начались наши проблемы? Все, что ты рассказывал, относится к области легенд, в основном связанных с историей нашей семьи, — возразила я. Я впервые услышала, что твой отец был англичанином, не говоря уже о наследстве в 100 миллионов долларов. И если Пандора действительно так сильно ненавидела моего дедушку Иеронима, как ты говоришь, то зачем же она выскочила за него замуж, когда тебе было 12 лет и прожила с ним достаточно долго, чтобы завести ребенка? «Представляю себе, какую версию этой истории предлагает Агастус», — произнес Лав, и в его тоне вдруг впервые прозвучали циничные нотки. «Но поскольку мы теперь одни, я могу говорить откровенно. Мне очень не хотелось бы, Гаврош, вдаваться в подробности, касающиеся твоего родного деда. Но ты задала мне вопрос, хороший вопрос, зачем Пандора вышла замуж за такого презренного человека?» Вернувшись к вечеру в его дом в Вене, мы узнали, что пока мы отсутствовали, наша мать умерла. Младшие дети жутко расстроились, и нас всех рано отослали спать. На следующее утро, едва забрезжил рассвет, несколько крепких слуг под конвоем отвезли меня на поезде обратно в Зальцбург. С тех пор я не видел Пандору 5 лет, поскольку ее увезли из Вены, а потом началась Первая мировая война. Лишь по прошествии 5 лет я узнал, что в ту самую ночь мой отчим изнасиловал ее, и не раз, и заставил ее выйти за него замуж, угрожая тем, что обнародует кое-какие известные ему сведения, из-за которых сама Пандора и ее семья могли подвергнуться большой опасности. «Не может быть», — с трудом выдавила я. «Ты часом не сошел с ума?» «Нет, хотя тогда думал, что могу свихнуться», — сказал Лав с горькой улыбкой. По его тону я поняла, что он говорит правду, и подумала, рассказывал ли он кому-нибудь об этом раньше. «Дядя Лав, а ты не хочешь закончить ту историю?» — спросила я, подплывая к нему и кладя руку ему на плечо. «Извини меня за то, что я сказала. Мне действительно нужно узнать всю правду. Позволь мне предложить с того момента, когда мы все вместе с везунчиком сели в карету и покатили к Хофбургу, чтобы взглянуть на оружейную коллекцию, среди экспонатов которой наш новый знакомый обнаружил некое таинственное и волшебное древнее сокровище».